вторые блюда. Белокочанная капуста с рисом, без растительного масла. 400 граммов капусты, 200 граммов моркови, стакан риса. Рис отварить в 1 литре кипятка, откинуть на сито, белокочанную капусту разобрать на листья. В минимальном количестве воды слегка потушить шинкованную капусту. Натереть на мелкой терке сырую морковь, смешать с отварным рисом и капустой, посыпать зеленью. Это блюдо готовят без добавления какого-либо масла, поэтому оно хорошо для дней строгого поста. Макароны с соусом из баклажанов. 250 граммов широких макарон. 1-2 столовых ложки растительного масла, 2 баклажана, 2 зубчика чеснока, 4 помидора, перец, соль, 1 пучок базилика. Макароны отварить в подсоленной воде с добавлением небольшого количества растительного масла. Баклажаны помыть, разрезать вдоль на 2 части, нарезать ломтиками. Чеснок очистить, измельчить. Баклажаны и чеснок обжарить в растительном масле. Добавить ломтики помидоров, посолить, поперчить и жарить на сильном огне около 10 минут. Помыть базилик, обсушить его, мелко нарезать. Выложить макароны на блюдо. Сверху полить томатно-баклажановым соусом. Украсить базиликом. Макароны с соусом из сладкого перца. 400 граммов макарон, 1 большой зеленый стручок сладкого перца, половинку зубчика чеснока, 3 филе анчоусов, салаки, 300 граммов протертых помидоров, 50 граммов орехового масла, 1 маленькая луковица, 1 щепотка майорана, душицы, немного белого вина, перец, соль. Мелко нарезанный репчатый лук и чеснок обжарить в ореховом масле. Добавить нарезанный тонкими полосками сладкий перец и готовить на сильном огне. Присоединить измельченные анчоусы и хорошо помешать. Добавить протертые помидоры, посолить, посыпать перцем, полить белым вином и варить до тех пор, пока соус немного не загустеет. Тем временем сварить макароны, слить с них воду и заправить соусом, в который в последний момент добавить щепотку майорана. Цветная капуста, жареная в сухарях. На 1 килограмм подготовленной цветной капусты 100 граммов орехового масла, панировочные сухари, соль. Подготовленную цветную капусту отварить в подсоленой воде, разобрать на соцветия и обжарить в масле на сковороде. При обжаривании капусту посыпать панировочными сухарями, перемешивая для равномерного распределения панировки. Если нет панировочных сухарей, то их могут заменить крошки белого хлеба от натертой на терке горбушки. Перец фаршированный. 8 стручков сладкого перца. Половина кочана белокочанной капусты. 8 луковиц. 4 моркови. 4-5 столовых ложек оливкового масла, зелень, перец, соль. Приготовить фарш. Капусту, лук и морковь очистить, промыть, нашинковать тонкой соломкой и обжарить в разогретом масле. Добавить в фарш соль, черный молотый перец, мелко нарубленную зелень петрушки, укроп и тщательно перемешать. Стручки сладкого перца промыть, обрезать верхушки вместе со стеблем, вычистить семена, опустить на 2-3 минуты в кипящую подсоленную воду, выложить на сито и дать воде стечь. Затем перцы наполнить фаршем, выложить их в кастрюлю с широким дном, открытой частью кверху, слегка смочить водой. Кастрюлю накрыть крышкой и тушить перец до готовности в духовом шкафу 30-40 минут при температуре 150 градусов Цельсия. Кабачки, фаршированные рисом. 6 кабачков, чуть больше полстакана риса, полстакана подсолнечного масла, 5-6 луковиц, 2-3 столовых ложки томато-пюре, укроп, черный молотый перец, соль. Очищенные кабачки выдолбить ложкой, полученную массу мелко порубить, лук потушить в масле, добавить в него рис, выдолбленную часть кабачков, соль и черный молотый перец. Когда рис будет доведен до полуготовности, добавить в массу томат-пюре и мелко нарезанный укроп. Кабачки нафаршировать начинкой, уложить в кастрюлю, залить до половины водой и тушить в духовке. Картофельные котлеты. 500 граммов картофеля, 2 столовые ложки муки, перец, соль. Картофель, отваренный в кожуре, очистить, пропустить через мясорубку, всыпать муку, добавить соль и перец, сделать котлеты, обвалять их в толченых сухарях, поджарить на растительном масле. Подавать с грибным соусом. Пирог с картофелем. Для теста. 2 тонких стакана ржаной муки, 1 стакан воды, соль. Для начинки 6-7 средних картофелин, 3 луковицы, 100 граммов растительного масла, соль. Из муки, воды и соли замесить тесто. Раскатать в виде овальной лепешки толщиной 7-8 мм. Положить на смазанный маслом противень. Наколоть вилкой. На лепешку положить начинку. Вареный мятый картофель, смешанный с пассированным луком. Края завернуть. Защипать, смазать растительным маслом. Выпекать при температуре 180-200 градусов. Верх готового пирога смазать растительным маслом.